Мистер Эдвард встречает Санта-Клауса. Дни стали короткие и холодные. Ветер выл и ревел, но снега все не было. Шли холодные дожди, они лили день за днем, капли стучали по крыше и скатывались на землю по стрехам. Мэри с Лорой сидели у очага, шили лоскутные одеяла, вырезали из оберточной бумаги человечков и слушали шум дождя. По ночам было так холодно, что каждое утро все ожидали увидеть снег, но из окон виднелась только жалкая сырая трава. Девочки прижимали носы к стеклянным квадратикам, которые папа вставил в окна, и радовались, что могут выглянуть во двор. Они ждали снега, но его все не было. Лора беспокоилась, ведь приближалось Рождество, а Санта-Клаус со своим оленем может приехать только по снегу. Мэри боялась, что если даже снег и выпадет, Санта-Клаус все равно не найдет их в такой глуши на индейской территории. Они спросили об этом маму, но она ничего не могла им ответить, потому что и сама не знала. «Какой сегодня день?» — озабоченно спрашивали девочки. «Сколько еще дней до Рождества?» — они все время считали дни. И, наконец, остался всего один день. То утро все еще шел дождь, на сером небе не было ни единой светлой полоски. Мэри и Лора почти не сомневались, что Рождества нынче не будет, но все-таки надеялись. Незадолго до полудня вдруг стало светлеть, тучи рассеялись, и по голубому небу поплыли белые облака. Засияло солнце, запели птицы, в траве засверкали тысячи водяных капель. Но когда мама открыла дверь, чтобы впустить свежий воздух, они услышали, как ревет ручей. Девочки совсем забыли про ручей. Теперь они окончательно поняли, что Рождества не будет. Ручей так сильно ревет, что Санта-Клаус не сможет через него переправиться. В дом вошел папа с жирной индейкой в руках. Если эта индейка весит меньше 20 фунтов, он готов съесть ее вместе со всеми перьями и потрохами, — сказал он и спросил Лору. — Нравится тебе такой рождественский обед? Как ты думаешь, ты с такой ножкой справишься? — Конечно, справится, — сказала Лора. Но радости в ее голосе не слышалось. Потом Мэри спросила папу, не спала ли вода в ручье, но он ответил, что вода все еще поднимается. Маму это очень огорчило. Ей было жаль мистера Эдвардса, который на Рождество должен сидеть один и есть свою холостяцкую стряпню. Мистер Эдвардс был приглашен к ним на рождественский обед, но папа сказал, что каждый, кто теперь попробует переправиться через ручей, рискует своей жизнью. — Куда там? — сказал он. — Течение слишком сильное. Придется нам смириться с мыслью, что Эдвардс завтра не придет. А раз так, то и Санта-Клаус тоже к ним не приедет. Лора с Мэри старались об этом не думать. Они смотрели, как мама готовит дикую индейку. Индейка была очень жирная. Им очень повезло. Они живут в хорошем доме, сидят у теплого очага, а на рождественский обед у них будет такая прекрасная индейка. Так сказала мама, и так оно и есть на самом деле. Очень жаль, что Санта-Клаус не мог приехать в этом году, но они такие хорошие девочки, что он их не забудет и на следующее Рождество обязательно приедет, но им все равно было грустно. После ужина девочки умылись, застегнули красные фланелевые ночные рубашки, завязали ночные чепчики и старательно почитали молитвы. Потом улеглись в постель и накрылись одеялами. Все это ничуть не напоминало Рождество. Папа и мама молча сидели у очага. Потом мама спросила папу, почему он не хочет поиграть на скрипке, а он ответил, что у него нет настроения. Прошло еще много времени. Вдруг мама встала и сказала, «Я все-таки вывешу ваши чулочки, девочки. Может быть, что-нибудь и случится». У Лоры ёкнуло сердце, но она вспомнила про ручей и поняла, что ничего хорошего случиться не может. Мама взяла чистый Лорин чулок, чистый Мэрин чулок и подвесила их к каминной полке по обе стороны очага. Лора и Мэри следили за ней из-под одеяла. — А теперь спать, — сказала мама, целуя девочек. — Чем скорее вы уснете, тем скорее наступит утро. Она села снова возле очага, и Лора задремала. Вдруг ее разбудил голос папы. — Ты еще хуже сделала, Каролина. Лоре показалось, будто мама говорит, — Да нет же, Чарльз, ведь у нас есть белый сахар. Но, может быть, ей это приснилось. Потом она услышала свирепое рычание Джека. Задвижка на двери громко застучала, и чей-то голос произнес «Инглс! Инглс!». Папа как раз укладывал в очаге поленья, и когда он открыл дверь, Лора увидела, что уже утро. На дворе все было серо. — Вот чудеса, Эдвардс! — воскликнул папа. — Заходите, что случилось? Лора увидела свисающие с полки пустые чулки, закрыла глаза и зарылась лицом в подушку. Она услышала, как папа подбрасывает в очаг дрова, и как мистер Эдвардс говорит, что, переплывая ручей, держал одежду на голове. Зубы у него стучали, и он весь дрожал. — Это ничего, — сказал он, — надо только согреться. — Вы слишком сильно рисковали, Эдвардс, — сказал папа. — Мы очень рады, что вы пришли, но рождественский обед, право, того не стоит. — Вашим девочкам нужно веселое Рождество, — отвечал мистер Эдвардс. Я привез им подарки из Индепенденса, и никакой ручей не мог меня остановить. Лора быстро села в кровать. — Вы видели Санта-Клауса? — воскликнула она. — Конечно, видел, — отвечал мистер Эдвардс. — Когда? Где? Какой он из себя? Что он сказал? Он правда дал вам для нас подарки? — вскричали обе девочки разом. — Подождите, подождите минутку, — засмеялся мистер Эдвардс. Мама сказала, что Санта-Клаус велел ей положить подарки в чулки, пусть только они закроют глаза. Мистер Эдвардс уселся на пол возле их кровати и стал отвечать на все их вопросы. Они честно старались не смотреть на маму и не видели, что она делает. Увидев, как сильно разлился ручей, — сказал мистер Эдвардс, — он понял, что Санта-Клаусу через него не переправиться. — Но вы же переправились, — возразила Лора. — Да, — отвечал мистер Эдвардс. — Но ведь Санта-Клаус очень старый и толстый. Ему не под силу то, что может сделать длинный, тощий человек вроде меня. И тогда мистер Эдвардс рассудил, что раз Санта-Клаус не сможет переправиться через ручей, значит, на юг ему дальше Индепенденса не добраться. Зачем ему ехать 40 миль по прерии, если все равно придется поворачивать назад? Ясно, что он не станет этого делать. Поэтому мистер Эдвардс пошел пешком в Индепенденс. — В такой дождь? — спросила Мэри. И мистер Эдвардс ответил, что на нем был резиновый плащ. Проходя по Индепенденсу, он повстречал на улице Санта-Клауса. — Средь бела дня? — спросила Лора. Она не могла поверить, что кто-то мог увидеть Санта-Клауса днем. — Да нет же, — возразил мистер Эдвардс, — на дворе стояла ночь, но из окон трактиров лился свет. — Здорово, Эдвардс, — сказал ему Санта-Клаус. — Разве он вас знает? — изумилась Лора. А Мэри спросила, — а откуда он узнал, что это был настоящий Санта-Клаус? Мистер Эдвардс ответил, что Санта-Клаус знает всех, а он узнал Санта-Клауса по бороде. Западнее реки Миссисипи ни у кого нет такой длинной густой бороды. Итак, Санта-Клаус сказал, — Здорово, Эдвардс! Прошлый раз, когда я вас видел, вы ночевали на мешке мекины в Теннесси. — И правда? — Мистер Эдвардс вспомнил, что тогда Санта-Клаус подарил ему пару красных вязаных рукавиц. А потом Санта-Клаус сказал, — Насколько мне известно, вы теперь живете где-то неподалеку от реки Вердигрис. Так? — Так. Не встречались ли вам в тех краях две девочки, Мэри и Лора? — Разумеется, я с ними знаком, — отвечал ему на это мистер Эдвардс. — Меня ужасно огорчает, что эти милые, славные, послушные девочки меня ждут, а я должен их разочаровать. Но вода так высоко подняла, что я не смогу переправиться через этот противный ручей. Я просто ума не приложу, как мне добраться до их хижины на нынешнее Рождество, Эдвардс, — продолжал Санта-Клаус. Не могли бы вы оказать мне любезность и отнести им подарки? — Конечно, с превеликим удовольствием, — сказал ему мистер Эдвардс. Потом Санта-Клаус с мистером Эдвардсом перешли улицу и направились к столбу, к которому Санта-Клаус привязал своего навьюченного мула. — Разве он не на олене приехал? — удивилась Лора. — Неужели ты не понимаешь, — вмешалась Мэри. — Снега-то ведь нет. — Вот именно, — подтвердил мистер Эдвардс. — По юго-западу Санта-Клаус путешествует на муле. Санта-Клаус отвязал мешок, покопался в нем и вытащил подарки для Мэри и Лоры. — Где же они? — вскричала Лора, а Мэри спросила, — а что он сделал дальше? Потом он пожал руку мистеру Эдвардсу и сел на свою прекрасную гнедую лошадку. Для человека такого веса и крепкого сложения Санта-Клаус прекрасно держится в седле. Он завязал свою длинную седую бороду платком и сказал, — Будьте здоровы, Эдвардс! — и, насвистывая, поехал по дороге, ведущей к Форт-Джорджу, а за ним шел навьюченный мул. Лора и Мэри на минутку умолкли, раздумывая о том, что они услышали. Потом мама сказала, — А теперь вы можете посмотреть свои подарки. В Лорином чулке что-то ярко блестело. Она с визгом вскочила с постели. Мэри побежала вслед за ней, но Лора ее обогнала. Блестящим предметом оказалась новенькая жестяная кружка. В Мэрином чулке лежала точно такая же. Теперь у каждой из них будет по собственной кружке. Лора прыгала по дому, кричала и смеялась, а Мэри сияла и сияющими глазами молча смотрела на свою новую кружку. Потом Мэри и Лора снова засунули руки в чулки. Сначала они вытащили оттуда две длинные-предлинные конфеты. Конфеты были мятные, с красными и белыми полосками. Девочки долго не могли оторвать глаз от этих прекрасных конфет, а Лора свою даже разочек лизнула. Мэри не была такой нетерпеливой и свою конфету лизать не стала. Но чулки еще не опустели. Девочки вытащили оттуда по бумажному кульку. В каждом кульке лежал пряник в форме сердечка. Сверху коричневые пряники были обсыпаны белым сахаром. Крупинки сахара блестели, как снежинки. Разве можно съесть такие красивые пряники? Мари и Лора долго на них глядели. Наконец Лора перевернула свой пряник и откусила кусочек снизу, чтобы никто ничего не заметил. Внутри пряника оказался белый. Он был испечен из чистейшей белой муки с белым сахаром. Мэри с Лорой даже и в голову не пришло посмотреть, нет ли в чулках еще что-нибудь. Кружки, конфеты, пряники — это и так слишком много. От счастья они просто онемели. Но мама спросила, — А вы уверены, что чулки уже пусты? Тогда они засунули руки в чулки. И в каждом носке нашли по новенькой блестящей монетке. Им никогда и во сне не снилось, что у них может быть такая вещь, как целый цент. Подумать только! У них теперь есть по кружке, по прянику и конфете, да еще и по целому центу. Такого Рождества еще ни разу не было. Теперь, наверное, настало время поблагодарить мистера Эдвардса за то, что он привез им из Индепенденса такие замечательные подарки. Но Мэри с Лорой совсем забыли про мистера Эдвардса. Они позабыли даже и про Санта-Клауса. Конечно, через минуту они наверняка бы сами про них вспомнили. Но не успели они что-нибудь сказать, как мама ласково заметила, — А разве вы не хотите поблагодарить мистера Эдвардса? — Ах, спасибо, мистер Эдвардс! Большое вам спасибо! от всего сердца воскликнули девочки, а папа крепко пожал мистеру Эдвардсу руку. Папа, мама и мистер Эдвардс прямо чуть не плакали. Лора никак не могла понять, почему, и снова стала смотреть на свои прекрасные подарки. Вдруг мама ахнула. Лора подняла глаза и увидела, что мистер Эдвардс вынимает из карманов бататы. Он сказал, что они помогли ему уравновесить на голове узел с одеждой, когда он переплывал ручей. Он думает, что они будут хорошим гарниром к рождественской индейке. Бататов было всего 9 штук. Их мистер Эдвардс тоже принес из города. — Это уж слишком, Эдвардс, — сказал папа. — Нам никогда вас не отблагодарить. Мэри с Лорой так разволновались, что даже не стали завтракать. Они напились молока из новых блестящих кружек, но рагу из кролика и кукурузную кашу есть так и не смогли. — Не заставляй их, Чарльз, — сказала мама. — Мы скоро будем обедать. По случаю Рождества мама зажарила на обед сочную нежную индейку. Бататы испекли в золе и тщательно вытерли, чтобы их можно было есть прямо с вкусной кожурой. К обеду мама припасла каравай хлеба из остатков белой муки. Она сладкое сварила компот из сушеной ежевики и испекла маленькие прянички, но не с белым сахаром, а с коричневым. Потом папа с мамой и мистер Эдвард сидели у очага и вспоминали о том, как они проводили Рождество в Теннесси и на севере, в Висконсине. А Мэри с Лорой тем временем любовались своими замечательными пряниками, играли с монетками и пили воду из новых кружек. Потом стали потихоньку лизать свои конфеты и лизали их до тех пор, пока каждая палочка не заострилась. Да, это было поистине счастливое Рождество.